Хранители секретов, советов и тоски, почтеннейшая обувь, ботинки бедняка, твой лучший друг сапожник, тот любит башмака. Что людям надо? Глоток лимонада! Что людям надо? Глоток лимонада! Раз! Всегда не клиенты, худые башмаки, раз, хранители секретов, советов и тоски, приятель, ботинки бедняка, твой лучший друг сапожник, кто любит башмаки. Свежая рыба, креветки свежие, свежая рыба, креветки свежие. Мечта заботливых жен. Всегдашние клиенты, худые башмаки, хранители секретов, советов и тоски, почтеннейшая обувь, ботинки бедняка, твой лучший друг сапожник, кто ты без башмака? Мы не знаем, что с собой принесет нам новый день. Зной и дождик проливной встретит утром и людей. Каждый день вверх ступень, бесконечна лестница времени. Новый день, как новая дверь в доме жизни, где мы еще не были. Привет, певец, наполни песни пересохшие кувшины. Разбуди улыбкой звонкой весь наш мир трудом живущий. Спой, певец, а мы станцуем, пусть смеется все кругом. Пляшут хитрые рыбы в чаше живого моря, блещут искры улыбок на зло ленивому зною. Полдень пыльный бубен бьет, будничный гнет забудем. Полдень орехом чудес упадет добрым веселым людям. Милых смуглые руки рвут паутину скуки. Полдень орехом чудес упадет, полдень пыльный бубен бьет. Бубен бьет, будничный гнет забудем. Полдень орехом чудес упадет добрым веселым людям. У всех нормальные мужья, чем хуже я, чем хуже я. Их не разбудишь из ружья, чем хуже я, чем хуже я. Конечно, быть женой певца кому-нибудь и лестно, но ожиданиям нет конца. Театр жена для молодца, собрание невеста, а кто я неизвестна. Милых смуглые руки рвут паутину скуки. Полдень орехом чудес упадет, полдень пыльный бубен бьет. Полдень пыльный бубен бьет, будничный гнет забудем. Полдень орехом чудес упадет, полдень орехом чудес упадет. Полдень орехом чудес упадет добрым веселым людям, добрым веселым людям. Thank you. Сеньоры, сеньоры, спешите! Прессы, слушайте голос! За пару монет, пару газет! Купите, сеньоры, купите! Купите свежую новость! Правые требуют ликвидации красных, левые ликвидации правых! Пользоваться безопасной бритвой опасно! Опасной небезопасно! Во избежание порезов кровавых! Пусть воцарятся мир и согласие! Пусть будет общее безопасие! Сеньоры! Сеньоры, спешите! Прессы, слушайте голос! За пару монет, пару газет! Купите, сеньоры, купите! Купите свежую новость! Сорвана бомба! Подвали редакции! Пожар охватил два квартала столицы! Товарищ, вставай на борьбу с реакцией! Вступай в ряды народной милиции! Чудо-пилюли, чудо-пилюли! Мы улюлюкаем всем и вся! На ваши бредни приелися! Съешь после завтрака пару пилюль! И на общественность трижды наплюй! Чудо-пилюли, пилюли чудо! Улюлюканье не причуда! Съешь после завтрака пару пилюль! И улюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлюлю нет, несчастные дети, плачут сиротки. Их мамы и папы сидят за решеткой. Бывший министр объявил голодовку. Он не желает работать с властями. Следите, следите за новостями. Звезда рок-н-ролла проездом из Йемена. Старая музыка, жертвы новые. На концерте 5 человек забеременела. 4 студентки и шлюха портовая. Митинг на площади Конституции. Поддержку правительства и революции. Митинг на площади Конституции. Поддержку правительства и революции. Митинг на площади Конституции. Поддержку правительства и революции. Сил больше нет, печет, как черти жарят. Воды со льдом и маленькую тень. Когда же нас покоя-то оставят? Трепаться может каждый, а вот работать лень. Не боимся с правыми поспорить. Всех правых к стенке без затей. Прекрасная политика, сеньоры, внесут коммунистических идей. А мне плевать, кто левый, а кто правый, кто платит, тем служу вернее. Могу за повара, могу за палача. Во всех газетах, кроме объявлений, одни обноски с русского плеча. Из темного и душного подвала в новой жизни поднялись. Лишь только место ига капитала на шею нам уселся коммунист. Я призываю к неповиновению, я призываю к сопротивлению, я призываю к наступлению. Такого гада нам окружно сдадут. Товарищи, позвольте мне сказать, а Паша перестать пихаться локтем. Танки недовольны, стрелять, стрелять, стрелять. Не надо кричиться, кричать до хрипоты. Народное единство вот знамя для страны. Мы знаем, трудно, да, без трудностей нельзя. Придется потрудиться, слушайте, друзья. Каждому дом, каждому дом хороший и светлый. Каждому работу, да здравствует труд. Каждой семье снимите Сталину, землю предателям суд. Какой тебе платят валюте красные нищие? Не выловить истину в речке мутной зря. Истину ищите. Нет у вас хлеба и светлых домов. Все, что народная власть имеет, миллионы голодных ртов. Тот, кто сегодня певцу поверит, завтра узнает смысл его слов. Слышите голос врага? Враг будет в спину стрелять. Если свобода вам дорога, научитесь его отличать. Вы, господин, в ослепительно-белой рубашке, где вы были, когда в страшной пасти сырого подвала мой отец умирал, захлебнувшись смертельно кровавым кашлем, и не в силах от страха вскрикнуть моя мать отупела, молчала. Где вы были, когда дети трущоб свое детство в гнилье хоронили, и счастье зашитые в рваный саван зарывали в общей могиле? Где вы были? Где вы были? Мы призываем в который раз, кровью смывают кровь. Стенки предателей пробил час. Оружие, брат, готовь! Оружие, брат, готовь! Мы революцию делаем разумом. Эволюция – дело не разовое. Новая жизнь для нищих, новая жизнь для голодных. Теперь нет отверженных лишних в подвалах сырых и холодных. Собственности веру, тогда пусть выбирают президентов и спорят о гражданских пустяках. Но если спрос, забывший про покорность, теряет почитание и меру, чертям собачьим бантики и ленты, здесь нужен штык в уверенных руках. Кому-то командовать армией, кому-то лежать убитым, кому-то остались сутки, кому-то мгновение прожить. Милые шутки из книг либеральных глупцов. Удача к нам повернулась, своим постаревшим лицом. Сейчас не время нам сидеть без дела и пуговицы драить для парада. Пришла пора солдатам поработать не только под знаменами войны. Гнилье из воспалившегося тела мы вырвем навсегда и без пощады. Устроим нашу красную субботу, очистим территорию страны. Кому-то командовать армией, кому-то лежать убитым, кому-то остались сутки, кому-то мгновение прожить. А отшучены милые шутки из книг либеральных глупцов. Удача к нам повернулась своим постаревшим лицом.